Несмотря на энергичный стук Чезары, калитка виллы Трейзерша не отворялась, пока на веранде не появилась Тилотама и не приказала Ахмеду впустить гостей. Тилотама повела их в маленькую гостиную наверху, извинилась, вышла и скоро вернулась с подносом сладостей. «Я отпустила служанку в город», — сказала она по-английски со своим мягким акцентом, ловко расставляя маленькие тарелочки. Сандра следила за ее движениями, стараясь разгадать, в чем заключается их удивительное изящество. В точности, плавности или, наоборот, быстроте почти резкой. Почему кажется празднично легкой ее фигура? В европейском платье она показалась бы обернутой тканью статуи. Движения Тилотамы сопровождались тем легким, как шепот, позваниванием браслетов, которые служат признаком близости индийской женщины, так же, как аромат духов и шелест юбок европейской. Впрочем, и от Тилотамы тоже пахло духами, очень слабо, свежим, чуть горьковатым запахом гирленовских мицуко. Леа тоже следила за хозяйкой, думая совершенно о другом. Эта великолепная фигура, густейшие, черные, как тропическая ночь, волосы, нежный и четкий рисунок лица, глаза таких размеров, что в другой стране, не среди этого вообще большеглазого народа, они показались бы нечеловеческими. В Тилотаме была красота слишком выразительная, выдающаяся и полная романтической тайны, переходящая какую-то грань к тревожной и темной силе, мучительной и волнующей. Чезаре заметил внизу в холле европейскую гитару. Попросив принести ее, он принялся напевать вместе с Леа «Кантаре Воларе», а Сандра разговаривала с Тилотамой. Постепенно беседа становилась все интимнее. Сандра рассказала кое-что о себе. Злоключения европеянки, казавшиеся такой независимой и недоступной, поразили и смутили Тилотаму. Она сама не заметила, как стала откровенной. Итальянка слушала, не шелохнувшись. Под конец крупные слезы нежданно покатились из ее глаз. «Боже мой, Сандра, что с вами?» — вскочил, отбрасывая гитару Чезаре. «Да ничего». Сандра досадливо тряхнула волосами, достала из сумочки платок. «Дайте скорее сигарету». «Я расскажу им, моим лучшим друзьям, можно?» — обратилась она к Тилотаме. Та сделала обеими руками жест, не то разрешение, не то протеста. Сандра с горящими щеками, дрожа от негодования, коротко передала историю Тилотамы. Художник сказал: «Передайте ей, Сандра, что мы увезем ее, а потом найдем и художника. Я с ним буду говорить, как с собратом по искусству. Словом, завтра мы едем в Бомбей, и вы с нами». Сандра перевела, добавив от себя еще несколько убедительных слов. Тилотама печально покачала головой. «Гангстеры Трейзиша обязательно настигли бы нас. Я не могу, чтобы вы рисковали жизнью. Но я от всего сердца благодарна вам всем. Что же вы будете делать?» «Я убегу, как только представится возможность. И если меня убьют, то одну». «А если бы пришел ваш художник, то вы не отвергли бы его помощь?» — вскричала Леа. Выслушав перевод Сандры, Тилотама улыбнулась. «Но ведь это совсем другое дело». «Она права. Действительно другое дело», — сказала Сандра.